Мизериус Декстер поднял глаза. Вино начало производить свое действие. На лице его появился румянец, в глазах прежний ум. Бургундское оживило его. Я решила сделать последнюю попытку. «Не нужно сказки», — сказала я. «Мне необходимо поговорить с вами, мистер Декстер. Я вовсе не расположена слушать сказку». «Не расположена слушать сказку? Я понимаю вас. Вы думаете, что моя изобретательность истощилась, и не хотите сказать это прямо. Я докажу вам, что вы ошибаетесь. Я докажу вам, что Декстер опять стал самим собою. Замолчи, Ариэль, не то я выгоню тебя из комнаты. Моя сказка у меня в голове, с законченными сценами и характерами. Я уверен, что она заинтересует вас. Она называется «Госпожа и служанка». Вернемся к огню, и я начну». «Сказка о госпоже и служанке. Похоже, что он намеревался рассказать мне в форме сказки что-нибудь о миссис Болл и ее служанке. Название сказки оживило мои едва не угасшие надежды. Он пришел в себя наконец. Его обычная проницательность и его обычная хитрость вернулись к нему опять. Под предлогом сказки для Ариэль он хотел опять ввести меня в заблуждение насчет миссис Болл. Это было очевидно. Он был прав, сказав, что Декстер сделался опять самим собой. Возвращаясь к камину, я взяла под руку моего старого друга. «Я еще не потеряла надежды», — шепнула я ему. «Не забудьте условленных знаков». Мы заняли свои прежние места. Ариэль опять глядела на меня угрожающим взглядом. Несмотря на выпитый стакан вина, она была начеку. Она опасалась нового вмешательства с моей стороны. Но я теперь не имела ни малейшего намерения прерывать рассказ. Я ждала его с таким же нетерпением, как сама Ариэль. Сюжет был опасен для рассказчика. Он мог проговориться. Он рисковал выдать себя. Он обвел нас глазами и начал оживленно. «Уселась ли моя публика? Готова ли моя публика? Поверните лицо еще немного в мою сторону», — сказал он мне самым мягким и нежным тоном. «Улыбнитесь хоть раз сострадающей улыбкой человеку, у которого вы отняли спокойствие и счастье. Благодарю вас, свет моей жизни. Благодарю вас». Он откинулся на спинку кресла. «Сказка», — сказал он. «Сначала заглавие. Краткое и заманчивое заглавие «Госпожа и служанка». Сцена — страна романтизма, Италия. Время — век романтизма, 15-е столетие. А, взгляните на Ариэль. Она знает о 15-м столетии столько же, сколько кухонная кошка. Однако она уже заинтересована. Счастливая Ариэль». Ариэль взглянула на меня с торжеством. «Я знаю столько, сколько кухонная кошка», — сказала она с широкой улыбкой польщенного тщеславия. «Я счастливый Ариэль, а вы что?» Мизериус Декстер захохотал неудержимым хохотом. «Разве я не говорил вам? Разве она не забавна? Так вот, действующие лица драмы — все женщины. Анжелика — благородная дама, благородная по характеру и по происхождению. Кунигунда — дьявол в прекрасном женском образе. И Демарида, ее злосчастная служанка. Первая сцена. Мрачная комната со сводами в древнем замке. Время вечер. В лесу кричат совы, в болоте квакают лягушки. Взгляните на Ариэль. У нее уже пробегает мороз по коже». Моя соперница опять взглянула на меня вызывающим взглядом. Декстер остановился, чтобы взять стакан. Пока он прихлебывал вино, я могла разглядеть его внимательнее. В лице его все еще был румянец, в глазах все еще был блеск. Он поставил стакан на место и продолжал. «Особы, находящиеся в комнате со сводами, Кунигунда и Демарида». Кунигунда говорит. «Демарида, что прикажете, сударыня? Кто лежит больной в комнате над нами? Благородная госпожа Анжелика, сударыня». Пауза, Кунигунда начинает опять. «Демарида, что прикажете, сударыня? Расположена к вам госпожа Анжелика?» «Сударыня, благородная дама, милостивая и добрая со всеми, добра и со мной». «Случалось тебе прислуживать ей?» «Случалось, сударыня, когда сиделка отдыхала». «Принимала она из твоих рук успокоительное лекарство?» «Раз или два, сударыня». «Демарида, возьми этот ключ и отопри шкатулку на том столе». Демарида повинуется. «Видишь в шкатулке зеленый пузырек?» «Вижу, сударыня». «Вынь его». Демарида повинуется. «Видишь в пузырьке жидкость?» Знаешь, что это такое?» «Нет, сударыня». «Сказать тебе?» Доморида почтительно кланяется. «В пузырьке яд». Доморида вздрагивает. Она охотно выпустила бы из рук пузырек, но госпожа делает ей предостерегающий знак и продолжает. «Доморида, я сказала тебе одну из моих тайн. Не сказать ли и другую?» Доморида в тревожном ожидании. Госпожа продолжает. «Я ненавижу Анжелику. Ее жизнь стоит между мной и моим счастьем. Ее жизнь теперь в твоих руках». Доморида падает на колени. Она набожная особа. Она крестится и умоляюще говорит. «Сударыня, вы приводите меня в ужас. Сударыня, что я слышу?» Кунигунда приближается к ней, останавливается над ней, смотрит на нее страшными глазами и говорит шепотом. «Доморида, Анжелика должна умереть, но так, чтобы подозрение не пало на меня. Анжелика должна умереть от твоей руки». Он остановился. Чтобы хлебнуть опять вина? Нет, чтобы выпить разом весь стакан. Неужели вино уже переставало действовать на него? Я присмотрелась к нему внимательно. Лицо его горело по-прежнему, но свет в глазах начинал уже потухать. Я заметила, что он говорил все медленнее и медленнее. Мы ждали. Ариэль сидела перед ним с мутным взглядом и с открытым ртом. Бенджамин невозмутимо ждал сигнала, прикрыв рукой записную книжку, лежавшую на его коленке. Мизериус Декстер продолжал. Доморида слышит эти ужасные слова, она сжимает руки в отчаянии. «О, сударыня, могу ли я убить добрую, благородную даму? Какая у меня причина вредить ей?» Кунигунда отвечает. «У тебя есть причина повиноваться мне». Доморида падает лицом на пол. «Сударыня, я не могу сделать этого. Я не смею сделать этого». Кунигунда отвечает. «Ты ничем не рискуешь. У меня есть план, как избавить от подозрения и меня и тебя». Доморида повторяет. «Я не могу сделать этого. Я не смею сделать этого». Глаза Кунигунды сверкают яростью. Она вынимает скрытый на груди. Он остановился на середине фразы и приложил руку ко лбу, как будто внезапно забыл, что хотел сказать. Надо ли мне помочь ему, или благоразумнее промолчать и ждать? Я видела цель, с которой он затеял свою импровизацию. Своей сказкой он пытался доказать мне, что у горничной миссис Болл могла быть побудительная причина взять на свою совесть убийство. Но ему нужно было выдумать эту побудительную причину, и тогда он смог бы направить мои поиски по ложному пути, а сам остался бы в стороне. И он нашел ее. С трудом, не очень убедительную, но нашел. После долгого молчания он снова заговорил. Кунигунда вынимает скрытый на груди исписанный листок бумаги и развертывает его. «Взгляни на это», — говорит она. Доморида взглядывает на листок и в отчаянии падает к ногам своей госпожи. Кунигунда знает постыдную тайну в прошлом своей служанки. Кунигунда говорит ей: «Или я открою твою тайну, которая опозорит навсегда тебя и твоих родителей, или ты исполнишь мою волю». Доморида не в силах обесчестить своих родителей. Не надеясь смягчить жестокое сердце Кунигунды, она делает последнюю попытку избавиться от страшного поручения. «Сударыня!» — восклицает она. «Как могу я сделать это, когда там сиделка?» Кунигунда отвечает. «Сиделка иногда засыпает, иногда уходит». Доморида настаивает. «Сударыня, дверь заперта, и ключ у сиделки». «Ключ. Я тотчас же вспомнила о пропавшем ключе. Не об этом ли ключе говорит он?» Я заметила, что когда это слово сорвалось у него с языка, он спохватился, как будто сказал лишнее. Я решилась дать сигнал. Я облокотилась на ручку кресла и начала играть серьгой. Бенджамин вынул карандаш и положил свою записную книжку так, чтобы Ариэль не заметила ее, если взглянет в его сторону. Мы ждали. Пауза была долгая. Декстер приложил руку ко лбу. Глаза его становились все тусклее. «На чем я остановился?» — спросил он. Надежда покидала меня. Я постаралась, однако, ответить ему так, чтобы он не заметил этого по моему голосу. «Вы остановились на том, как Доморида возражала Кунигунде?» «Да-да. Что же она сказала?» «Она сказала, дверь заперта и ключ у сиделки». Он быстро наклонился вперед. «Нет», — возразил он с жаром, — «вы ошибаетесь. Ключ? Вздор. Я ничего не говорил о ключе. Вы спутали». Я не решилась спорить с ним. Мы замолчали. Бенджамин, угрюмо покоряясь моему желанию, записал вопросы и ответы, которыми мы обменялись, и ждал с записной книжкой в руках. Ариэль, поддавшаяся усыпляющему действию вина и рассказа, была встревожена внезапным молчанием. Она оглянулась с беспокойством и устремила глаза на хозяина. Он сидел безмолвно, приложив руку ко лбу, пытаясь собраться с мыслями. «Хозяин!» — воскликнула Ариэль жалобно. «Что же сказка?» Он вздрогнул и нетерпеливо потряс головой, как будто стараясь стряхнуть с себя какой-то тяжелый гнет. «Терпение, терпение!» — сказал он. «Сказка продолжается». И, сделав отчаянные усилия, он глухо заговорил. Домарида упала на колени. Она залилась слезами. Она сказала... Он остановился и поглядел вокруг себя смущенным взглядом. «Как назвал я другую женщину?» — спросил он, не обращаясь ни к кому из нас. «Вы назвали ее Кунигундой». При звуке моего голоса он повернул голову в мою сторону, но не взглянул на меня. Его бессмысленный и спокойный взгляд был устремлен на что-то далекое. Даже в голосе его произошла перемена, когда он заговорил опять. Это был спокойный, монотонный голос, несколько напоминавший голос, каким Юстас говорил в беспамятстве, когда ум его был слишком слаб, чтобы следовать за его словами. Неужели конец был так близок? «Я назвал ее Кунигундой», — повторил он. «А другую я назвал...» Он остановился опять. «А другую вы назвали Домаридой». Ариэль взглянула на него с изумлением, и чтобы заставить его прийти в себя, нетерпеливо дернула его за рукав сюртука. «Это сказка, хозяин?» — спросила она. Он ответил, не глядя на нее. Его бессмысленные глаза были все еще устремлены в пространство. «Да, это сказка», — сказал он рассеянно. «Но для чего Кунигунда? Для чего Домарида? Не лучше ли просто госпожа и служанка? Так легче запомнить». Он попробовал приподняться и содрогнулся. Минуту спустя он как будто овладел собой. «Что сказала госпожа служанке?» — пробормотал он. «Что-что-что?» — он остановился опять. Потом как будто вдруг сообразил что-то. Пришла ли ему новая мысль, или он вспомнил что-нибудь забытое? Он вернулся к своему рассказу и прибавил внезапно следующие загадочные слова. «Письмо», — сказала служанка. «Письмо. О, мое сердце! Каждое слово — меч. Меч в мое сердце. О, это письмо! Ужасное, ужасное, ужасное письмо!» О чем он говорил? Как понять эти слова? Не припоминал ли он бессознательно что-нибудь, что действительно случилось некогда в Гленинге? При утрате всех других способностей, память, похоже, сохранилась у него дольше всего. Не пробивалась ли истина, ужасная истина, сквозь мрак надвигавшегося безумия? Я едва дышала от волнения, от какого-то безотчетного ужаса, овладевшего всем моим существом. Бенджамин бросил на меня предостерегающий взгляд. Ариэль сидела спокойная и довольная. «Продолжайте, хозяин», — сказала она. «Мне нравится сказка. Продолжайте». Он продолжал как человек, говорящий во сне. «Служанка сказала госпоже. Нет, госпожа сказала служанке. Покажите ему письмо. Вы должны показать письмо». Служанка отвечала. «Нет, не должна, не покажу». «Вздор, пустяки, пусть страдает. Мы можем выручить его. Показать? Нет, пусть случится худшее. Тогда покажете». «Госпожа сказала». Он остановился и быстро замахал руками, как будто стараясь отогнать какой-то воображаемый туман. «Которая говорила последнее?» — спросил он. «Госпожа или служанка?» «Госпожа? Нет. Служанка, конечно». Служанка говорит громко, решительно. «Негодяи! Прочь от этого стола! В этом столе дневник. Номер 9. Кальдершо, спросить Данди. Вы не увидите дневника. Я шепну вам по секрету. Дневник приведет его на виселицу. Я не хочу, чтобы он был повешен. Как смеете вы трогать мое кресло? Мое кресло — это я. Как смеете вы налагать руки на меня?» Последние слова были для меня проблеском света. Я читала их в отчете, в показании чиновника-шерифа. Эти самые слова были сказаны Декстером в то время, когда он старался спасти бумаги моего мужа и когда следователи вытолкнули его кресло из комнаты. Теперь не было сомнения, что память его была занята прошлыми событиями в Гленинге. Ариэль поощрила его опять. Она была беспощадна к нему. Она опять потребовала продолжения сказки. «Зачем вы останавливаетесь, хозяин? Продолжайте. Расскажите нам, что сказала госпожа служанке». Он тихо засмеялся. «Что сказала госпожа служанке?» — передразнил он ее. Затем он принял опять серьезный вид и продолжал свой рассказ, говоря все быстрее и быстрее, все бессвязнее и бессвязнее. «Госпожа сказала служанке, мы выручили его». «Как быть с письмом? Сжечь его? В камине нет огня, в коробке нет спичек. Весь дом вверх дном, слуги разбежались. Разорвать его, бросить в корзину с другим сором. Ненужная бумага, выбросить вон. Пропала навсегда. О, Сара, Сара, пропала навсегда». Ариэль захлопала в ладоши и, в свою очередь, передразнила его. «О, Сара, Сара, пропала навсегда. Славно, хозяин, теперь скажите, кто была Сара». Губы его шевелились, но голос был так тих, что едва можно было разбирать слова. Он начал опять прежним меланхолическим тоном. «Служанка сказала госпоже». «Нет, госпожа сказала служанке». Он внезапно смолк, выпрямился в кресле, поднял руки и разразился страшным визгливым хохотом. «Ха-ха-ха! Как смешно! Почему вы не смеетесь? Ха-ха-ха!» Он откинулся на спинку кресла. Резкий хохот его перешел в тихое всхлипывание. Затем он поднял лицо к потолку. Глаза его были мутны, губы раздвинуты бессмысленной улыбкой. Немезида свершила свой суд наконец. Предсказанная ему участь достигла его. Для него настала ночь. Когда прошло первое потрясение, единственным чувством, охватившим меня, была безграничная жалость к этому несчастному человеку. Даже его страшный вид только усиливал это чувство. Я вскочила. Не видя ничего, не думая ни о чем, кроме несчастного существа в кресле, я бросилась к нему, чтобы приподнять его, чтобы оживить его, чтобы заставить его прийти в себя, если это было еще возможно. Но тут же я почувствовала, что кто-то крепко схватил меня за руку и потащил назад. «Разве вы ослепли?» — воскликнул Бенджамин. «Глядите!» — он указал, и я взглянула. Ариэль опередила меня. Она приподняла своего хозяина и поддерживала его одной рукой. В другой она держала индийскую дубину, которую взяла из коллекции восточного оружия, украшавшего стену над камином. Ариэль преобразилась. Глаза ее сверкали, как глаза дикого животного. Она скрежетала зубами. «Это ваше дело!» — крикнула она мне, свирепо размахивая дубиной. «Если вы подойдете к нему, я размажу вам голову. Я буду бить вас, пока не переломаю вам все кости». Бенджамин держал меня одной рукой, другой отворил дверь. Я не сопротивлялась. Я не могла оторвать глаз от Риэль. Я смотрела на нее, как очарованная. Ярость ее утихла, когда она увидела, что мы уходим. Она бросила дубину, обняла своего хозяина обеими руками, прижалась головой к его груди и зарыдала. «Хозяин! Хозяин!» — выкрикивала она. «Они не будут больше дразнить вас. Взгляните на меня. Посмейтесь надо мной. Скажите опять, Ариэль, ты глупа. Сделайтесь опять самим собою». Бенджамин увлек меня в соседнюю комнату. Ариэль продолжала плакать над несчастным существом, которое она любила с преданностью собаки, с самоотверженностью женщины. Тяжелая дверь между нами затворилась. Растроганная до глубины души, беспомощная и бесполезная, я прижалась к моему старому другу и тоже заплакала. Бенджамин повернул ключ в замке. «Нечего плакать», — сказал он. «Было бы лучше, если бы вы поблагодарили Бога, что выбрались благополучно из той комнаты». Он вынул ключ из замка и свел меня вниз в прихожую. Подумав немного, он отворил выходную дверь. Садовник все еще работал в саду. «Ваш хозяин заболел», — сказал ему Бенджамин. «А женщина, которая ходит за ним, сошла с ума, если у нее когда-нибудь был ум. Где живет ближайший доктор?» При этом известии садовник обнаружил такую же искреннюю преданность своему господину, как и женщина наверху. Он с проклятием отбросил лопату. «Хозяин заболел», — повторил он. «Я сам схожу за доктором. Я найду его скорее, чем вы». «Скажите доктору, чтобы он взял с собой какого-нибудь мужчину», — прибавил Бенджамин. «Ему может понадобиться помощь». Садовник взглянул сурово. «Разве я не могу помочь? Это мое дело, и я не уступлю его никому». Я вернулась в прихожую и села на стул, стараясь успокоиться. Бенджамин начал ходить взад и вперед по комнате. «И этот и та оба любят его», — прошептал он задумчиво. «Полуобезьяна, получеловек, а они любят его. Это непостижимо для меня». Садовник привел доктора, спокойного, смуглого, решительного человека. Бенджамин вышел им навстречу. «Я запер его», — сказал он. «Вот ключ. Не пойти ли мне с вами?» Доктор, не ответив, отвел его в угол прихожей. Они заговорили шепотом. Затем доктор сказал. «Дайте мне ключ. Вы не можете принести никакой пользы. Вы только раздражите ее». Сказав это, он сделал знак садовнику и направился к лестнице. Я решилась остановить его. «Могу я остаться здесь, сэр?» — спросила я. «Мне очень хотелось бы...» Доктор поглядел на меня. «Вам лучше отправиться домой, сударыня», — сказал он. «Знает садовник ваш адрес?» «Знает, сэр». «Я дам вам знать через садовника, чем это кончится. Последуйте моему совету. Отправляйтесь домой». Бенджамин взял меня под руку. Доктор и садовник пошли наверх. «Мы не послушаемся доктора», — прошептала я. «Мы подождем в саду». Бенджамин не хотел и слышать об этом. «Нет, я увезу вас домой», — объявил он решительно. Я взглянула на него с удивлением. Мой старый друг, всегда кроткий и уступчивый, выказал теперь настойчивость и силу воли, которых я не подозревала в нем. Он вывел меня в сад. Наш извозчик ждал нас у калитки. На пути домой Бенджамин вынул из кармана свою записную книжку. «Что сделать, друг мой, с чепухой, которую я написал здесь?» — спросил он. «Неужели вы записали все?» — спросила я с удивлением. «Когда я берусь за какое-нибудь дело, я исполняю его», — ответил он. «Вы не давали мне знака, чтобы я кончил, и я записал все слово в слово. Что сделать теперь с этими записками? Выбросить их в окно кареты? Отдайте их мне. Что вы сделаете с ними? Я еще сама не знаю. Я посоветуюсь с мистером Плеймором».